Эта ночь среди других событий, что прошли толпой под небосводом, никогда не станет позабытой, и ее не затуманят годы. И страницы Библии листая, я к словам прислушиваюсь чутко, и представить мысленно желаю в эту ночь свершившееся чудо. Звезды по-особому сияли над землей в небе темно-синим. Мир греховный из надзвездной дали снизошел обещанный Мессия. Радость разделив событий этих, огласив притихшие селенья, хор небесных жителей ответил гимном ликования и хваленья. А земля молчала равнодушно, не заметив появления Бога. Лишь простой пастух то пенье слушал, онемев от счастья и восторга. Да следили за звездою яркой мудрецы с волнением и надеждой. И несли царю царей подарки, запылив дорожные одежды. Вспоминая ночь святую эту, я хочу опять увидеть ясно воинство, сияющее светом, и солому вифлеемских яслей. И расставив памятные вехи, прослежу душой, представив точно трудный путь от Бога к человеку, начатый Мессией этой ночью. Аминь.